Я наклонился, чтобы поднять чемоданчик, который принес с собой. Гарри вскочил, вырвал чемоданчик у меня из рук, положил его на стол, отпер замок и приподнял крышку. Взглянув на содержимое, он удовлетворенно кивнул Клаусу и вернулся на свое место. Неужели они думали, что я принесу оружие? И что хотел продемонстрировать Клаус? Все это заставило меня лишний раз понять, что его нельзя недооценивать. Я вытащил из чемоданчика аппарат, который сконструировал. Два фотоэлектрических нейтрализатора и план банка. Я разложил план на столе. Вот вход в банк. Стальная дверь управляется светочувствительными элементами. Один из них могу отключить только я, главный кассир или Мэнсон. Если кому-то удастся воспользоваться нейтрализатором, ему удастся войти лишь в холл банка, но он не сможет проникнуть в зал с сейфами и добраться до второго этажа, где находится персонал. Этот аппарат позволит вашим людям войти в зал. Они должны войти в тот момент, когда охранник будет совершать обход. Дверь откроется, ваши люди проскользнут, и дверь автоматически закроется. Операция займет не более 30 секунд. Нужно, чтобы вы взяли с собой небольшие ацетиленовые горелки. Без них невозможно будет вскрыть сейфы. Открыть замки не проблема, но это займет время, а с горелками все будет проще. Разумеется, будет проблема войти в комнату. Кабинет Мэнсона находится здесь. В холле находится три электронных глаза. Все, что попадает в поле их зрения, фотографируется. Вот лучи. Я нарисовал их на плане. Ваши люди могут избежать этой опасности, добравшись до лифта и поднявшись в кабинет Мэнсона. Я взял приспособление, которое изготовил. На столе Мэнсона есть красный телефон. Нужно зачистить провода и соединить их вот таким образом. Я показал им. Затем нужно набрать номер из четырех цифр. 2, 4, 6, 8. Эти цифры откроют три замка в зале с сейфами. Кассета с записью голоса Мэнсона откроет остальные три замка. Они находятся в панно, которое открывается под действием пружины за его столом. Время, необходимое для вскрытия сейфов, зависит от ваших людей. Предположим, что они проникнут в банк в субботу в 2 часа и закончат к вечеру. Я замолчал и посмотрел на Клауса. Есть вопросы? Он повернулся к Гарри, который покачал головой. «Вы обсудите детали с Гарри позднее», — сказал Клаус. «Расскажите мне, как вынести деньги». «Эта проблема, мне кажется, наиболее сложной, но мне удалось решить ее. В помещении 400 сейфов, многие из них не используются, но необходимо, чтобы ваши люди открыли их все». В тех, которые заняты, находятся деньги и драгоценности. И нужно будет взять с собой мешки, чтобы забрать все. Охраннику необходимо 3 минуты, чтобы закончить обход банка и вернуться в свою каморку перед дверью. Нужно, чтобы ваши люди вошли очень быстро. Охранника меняют в воскресенье утром в 8 часов. Именно к этому моменту нужно вынести добычу. Риск минимальный. Улицы практически пустынны, и охранники болтают перед банком. Ровно в 7:55 бронированный фургон подъезжает к задней части банка. Каждый понедельник утром бронированный фургон подъезжает и привозит деньги для оплаты счетов. В Шарновиле все его видели, и все к нему привыкли и пригляделись, и съезжает вниз в подвал. Двери подвала автоматически закрываются за ним. Водитель снабжен специальным аппаратом, который открывает двери. Там его поджидает служащий, который открывает стальную дверь, ведущую в зал с сейфами. Служащий делает это только после проверки документов у шофера. Я могу открыть двери подвала и те, которые обеспечивают подход к банку. Вам необходимо добыть подходящий фургон и одеть двух ваших людей в униформу охранников. Если никто не совершит ошибки, то кража будет обнаружена только в понедельник утром. Времени исчезнуть будет совершенно достаточно». Клаус повернулся к Гарри. «Ты можешь достать фургон и униформу?» «Конечно. Мне нужны фотографии грузовика и сопровождающих. У меня есть люди, которые займутся этим. Никаких проблем». Обращаясь ко мне, Клаус спросил. «Вы думаете, что ваш план удастся?» «Если этот не удастся, то никакой другой тоже. Я указал на аппараты и на карту. Все предусмотрено, остальное зависит от ваших людей». «Нет, мистер Лукас, все зависит от вас, потому что вы будете вместе с нами». Он наклонился, глядя на меня блестящими глазами. «Если что-то случится, вы будете убиты. Бенни убил Марша и Томпсона. Ему будет приказано убить вас, если операция сорвется, и если он подумает, что вы играете двойную игру. Подумайте об этом. Есть еще одно, о чем вы не должны забывать. Если случится что-либо по вашей вине, я сам убью Гленду, поэтому операция должна удастся». «Понятно», — сказал я. Клаус посмотрел на Гарри. «Быстро за работу, Гарри. Нужно все быстрее достать. Я хочу, чтобы операция началась в субботу в 3 часа. Ты обсудишь подробности с Лукасом завтра утром. Где вы встретитесь?» Гарри чесал бороду, пока я размышлял. «Завтра утром в 9 часов в мотеле на дороге в Сан-Франциско». Он посмотрел на меня. «Вы знаете, где это?» «Я найду». «Спросите павильон номер 6». Он улыбался. «Меня хорошо знают». Он поднялся и вышел. «Вы удовлетворены?» — спросил я Клауса. «Раз у Гарри нет вопросов, я вам заплачу, как мы договорились». Он достал из шкафа объемистый пакет и вынул из него пачку банкнот. 250 тысяч, мистер Лукас. Смотрите сами». Он подтолкнул мне бумаги. «Это должно вас вдохновить». Я взял деньги. В каждой пачке было по 25 тысяч долларов, и пачек было 10, изношенных, потертых, что они переходили из рук в руки. Я положил деньги на стол, и Клаус взял их. «Эти деньги будут завтра утром в вашей конторе, если Гарри убедит меня, что все в порядке». Я взял свой чемоданчик и поднялся. «Не будет завтра денег, не будет операции», — сказал я. «Если не будет вопросов, деньги будут ваши. Из того, что вы рассказали, я не думаю, что вопросы появятся. Когда деньги будут в ваших руках, будьте осторожнее. Если вы вздумаете шутить, пеняйте на себя». Его лицо снова скривилось. «С этого момента за вами будут наблюдать. У меня для этого есть люди. Если вы попытаетесь бежать, то далеко не уедете, и ваш конец будет очень неприятным. Вам отрежут руки, язык и выколют глаза. Вы умрете от потери крови, так что не надо фокусов, мистер Лукас». Я в очередной раз убедился в том, что этот человек совершенно безумен. «Понятно», — ответил я и вышел из кабинета в коридор.